И вот кардинал уже снова стоял на шестой улице, закончив свои здешние дела гораздо быстрее, чем предполагал. Ему пришло на ум позвонить Келли, и он даже достал телефон и хотел набрать номер. Но дочь здорово натерпелась от отца в прошлом году, когда у него был кризис, муки совести и прочее. Он думал тогда, что поступает правильно, не воспользовавшись остатком денег Бушара, но от этого пострадала Келли. Он вспомнил, как они с ней сидели друг напротив друга в мертвом молчании, и у него защемило сердце. Вместо этого кардинал позвонил Кэтрин. Весь день он жил в режиме охоты, но голос жены пробудил в нем более нежные чувства, а нежность разбудила страх. «Кэтрин, не хочу тебя пугать, но я бы хотел, чтобы ты повнимательнее присматривала за тем, что происходит вокруг нашего дома и на нашей улице. Ты в последнее время не замечала ничего необычного?» «В каком смысле? Что, например?» «Не знаю. Например, кто-то звонит и бросает трубку». «Нет, ничего такого. А что?» «Ничего особенного. Хвосты старых дел. Нам просто надо будет какое-то время быть поосторожнее». «Джон, у нас есть более серьезные причины для беспокойства. Я тебя встречу в аэропорту». «Зачем? Что случилось?» «Я только что вернулась из больницы. Твоего отца положили в палату интенсивной терапии». Глава 14. Примерно в то же время, когда кардинал вылетел в Нью-Йорк, Лиз Делорм закончила дело более прозаическое — составление и рассылку объявлений с фотографией доктора Кейтс. «Видели ли вы этого человека?» Внизу был указан телефон Делорм. А Желаги все утро собирал показания соседей докторши по Твикинхему. Делорм оставила половину объявлений у него на столе и отправилась к экспертам. Из всех комнат полицейского управления больше всех пострадало при ремонте именно помещение экспертов. Потолок сняли, и сотрудники натянули над своими столами и картотечными шкафами временные пластиковые тенты, которые отлично защищали вещи от пыли, но при этом препятствовали какой бы то ни было циркуляции воздуха.